тот злополучный юный гений, это был я, поэтому так хорошо запомнилось, открыв основной закон общения, а ведь и в самом деле открыв, с такой умопомрачительной догадливостью, с такой фантастической настырностью, вы думаете, это был первый и последний урок? Как бы не так. Уже будучи психотерапевтом, я не раз и не два терпел жесточайшие поражения на самых разных фронтах жизни, все из-за той же всемирной исторической ошибки. Путал значимости свои и чужие. Принимал за ценности другого свои собственные. Случается такое и теперь, хотя курс самолечения от идиотизма проводится, казалось бы, со всей добросовестностью. Не кажется ли вам, что в это прискорбное постоянство стоит вникнуть поглубже? Общение любых существ происходит лишь в точках соприкосновения ценностей, на пересечении значимостей. Вы помните еще высказывание того шахматиста насчет любви к своему сопернику? Из одного металла делают танки и трактора. Всякий эгоист, желающий использовать ближнего, волей-неволей должен сначала попытаться его понять. А чтобы понять, должен принять позицию альтруиста. Да, альтруиста. И не только в смысле притворства, обмана, расчетливого лицедейства, как незабвенный Яго. Нет, не только. Чтобы понять другого, нужно проникнуться его ценностями, пропитаться его значимостями, то есть вжиться в его мир. А это возможно только при одном условии — выжиться из своего. Говоря иначе, чтобы завладеть душой смертного, черту мало принять облик ангела. Ему нужно им стать. Если не самим ангелом, то, во всяком случае, самим смертным. Что же ему мешает? Только он сам. Ангелы, увы, то же самое. Есть одно иностранное словечко, с которым я познакомился, работая в психиатрической клинике. Аутизм. От слова «ауто» — «я», «сам». Однозначного русского слова не найти. Если перевести буквально, то получится что-то совсем смешное. Яизм, самизм. Словечко, однако, емкое. Означает оно погруженность в себя и отсутствие контакта с окружающими. При этом может быть вполне нормальной и речь, и память, может быть гигантская эрудиция, и потрясающие способности, и даже желание общаться может быть огромным, но не получается. Человек что-то говорит, пишет, рисует, играет, что-то сообщает другим, но его не понимают, а он не понимает, что его не понимают. Не понимает и того, что его понимают. То есть, что его аутизм виден другим. В тяжелых случаях дело доходит до какого-то собственного языка, до абракадабры, полной личного значения и, может быть, великого смысла. Но попробуй найти переводчика. А через некоторое время мне стало ясно, что аутизм встречается далеко не только в психиатрической клинике, что там лишь гротески, лишь обнаженно заостренные модели. Я увидел, что и в буднях общения аутизм в некой пропорции присутствует всегда и во всех, взвешен в обыденности, как влага в воздухе. И то там, то здесь сгущается, как туман. Частица аутизма при нас всегда. Она вырастает, как призрак небытия, и в опьянении алкоголем, и в опьянении чувствами. С глубокого аутизма мы начинаем свою жизнь. С этой младенческой самопогруженности, с несвязанного лепета, мы что-то сообщаем миру, и мы орем, мы негодуем, мы содрогаемся в требовании понимания, мы не перестаем верить, что нас поймут. И правда, нас как-то все-таки понимают. Вот сухая пеленка, вот улыбка и ласка. Но мы долго еще не понимаем непонимания. ни своего, ни чужого.